Глава 82. Утро выдалось свежим. На вершинах холмов лег первый снег. Джек, поеживаясь, добежал по пустоши до ворот Ферлина, когда тот уже выводил машину со двора. «О, да ты сегодня в шляпе!» – заметил он. «Да холодно уже!» – пояснил Джек, однако на самом деле надел шляпу для солидности. «Матери пока не говорил?» «Нет, я должен показать ей контракт, чтобы...» «Все правильно. Хорошо, что не сказал. Но садись, сейчас закрою ворота и поедем». Вскоре они тронулись в путь. Машина уверенно побежала по расчищенной от камней дороге. «Мне эти ребята, инспекторы, подсказали пару интересных вещей по поводу тормозов. Как переделать барабанные на дисковые». Ферлин говорил что-то еще, а Джек как будто погрузился в сон наяву, с удивлением отмечая, как изменилось все вокруг всего за один день. Крыши домов в деревне сверкали чистотой, трава была необыкновенно зеленой, а несколько попавшихся на обочине деревенских казались такими родными, что Джек с удовольствием помахал им, а они ответили. В норе оказалось не так солнечно, хотя прибитый дождем мусор уже не так бросался в глаза. Поворот, за ним другой, улица, автомобили. Вскоре Ферлин остановился напротив какого-то здания, и Джек сидел, ожидая, когда они поедут снова. Но они все стояли и стояли. «Ты чего, уснул?» «А?» Джек повернулся и увидел, что они на стоянке возле вербовочного пункта, и на них с интересом смотрит карауливший у дверей полицейский. «Просто задумался как-то». «Наверное, спал плохо. Думал, какая у тебя теперь жизнь будет», – предположил Ферлин, выбираясь из машины. «Ну, и это тоже», – согласился Джек и, захлопнув дверцу, пошел следом за компаньоном. «Доброе утро, господа! Вы по делу или как?» – спросил у них постовой, загораживая проход. «Мы к майору Дирку Варбицу по делу», – сказал Ферлин, и полицейский посторонился. Войдя уже в знакомую приемную, Джек потер озябшие в машине руки и спросил. «Это того майора, что ли, Варбицем зовут?» «Да, а что?» «Я думал, может, Эйвоном или Лендларом». «Почему это?» – удивился Ферлин, останавливаясь напротив нужной двери. «Не знаю», – шепотом ответил Джек. «У него лицо Лендлара». Ферлин постучал, внутри что-то упало. Затем послышались негромкие ругательства и, наконец, недовольный голос Варбица. «Входите! Кто там?» Ферлин открыл дверь и вошел. «О!» произнес майор с неопределенной интонацией, не зная, чего ожидать от этого визита. Но, увидев вошедшего следом Джека, расслабился и заулыбался. При детях его бить вряд ли будут. «Ну, здорово, солдат! И тебе привет, вечный кандидат!» Майор усмехнулся и положил на край столика стопку папок, которые только что собрал с пола. Джек и Ферлин переглянулись. Майор заметил это и снова занервничал. «Вдруг он мальца специально привел, чтобы показать, как человека увечить?» «Можно сесть?» – спросил Ферлин. «Да, ребят, рассаживайтесь, только у меня сейчас времени мало». Майор с озабоченным видом посмотрел на часы. «Вот и крутись теперь, идиотничай. Пускают в здание всяких бандитов. Никакого толку от этого постового. Дырка, а не постовой». «Мы к вам по делу, сэр», – сказал Ферлин и, достав тонкую папку, положил на прожженный стол. «Ага», – произнес Варбиц, снова расслабляясь. Увидев знакомый голографический рисунок, он вытащил из папки документы и ахнул. Это был протокол с выпиской, свидетельствовавший о том, что Джек Стентон, число и год рождения прилагаются, является владельцем военно-транспортного средства, которое полностью удовлетворяет стандартным военно-техническим условиям. Вот такие вот дела. Майор поднял глаза на посетителей. Те улыбались. «Ну так это...» Майор развел руками. «Поздравляю, ёлы-палы. Это ж просто невозможные дела какие-то. Я эти документы только в других районах видел, а у нас никогда». «Да, мистер Варбиц, нам это удалось», — подтвердил Ферлин. «Удалось», — произнес майор и хлопнул в ладоши. Затем посмотрел на Ферлина и спросил. «А как насчет того, что...» «Но ведь мы по-прежнему в одной команде, правильно?» «Правильно!» – воскликнул майор и, выскочив из-за стола, побежал к двери. Потом вдруг остановился и повернулся к посетителям. «Посидите пока, а я побегу полковника Курта перехвачу. А то, если он наберется, придется нам все на завтра переносить». «Вот это забегал!» – удивился Джек, когда за майором закрылась дверь. «Я же тебе говорил, что майор на нашей стороне. Он хороший парень».